Брат весельчак. Велась некогда большая война, и когда окончилась, многие солдаты получили отставку, и брат весельчак тоже получил отставку вместе с другими, а при отставке небольшой казенный хлебец да 4 крейцера на выход. Побрел брат весельчак путем дорогою, и повстречался ему святой Петр в образе нищего и попросил милостыни. Тот отвечал ему: «Эй, миляга, что мне и дать-то тебе? Был я в солдатах и выпущен вчистую, и всего-то у меня за душою казенный хлебец, да 4 крейцера, а как и те выйдут, придется и мне точно так же просить милостыню, как ты просишь, однако же дам, что могу». Затем он разделил хлебец на 4 части, и одну из них дал святому Петру, добавив к хлебу и крейцер. Поблагодарил его святой Петр, пошел далее и в образе другого нищего сел на пути солдата, когда тот поравнялся с ним. Святой Петр опять попросил у него милостыни, брат весельчак опять повторил ту же речь и опять подал ему 4 хлебца и крейцер. Поблагодарил его святой Петр, пошел далее и в третий раз в образе нищего сел при дороге и опять обратился к весельчаку с той же просьбою. Весельчак и в третий раз дал ему 3/4 хлебца и 3 крейцер. Святой Петр его поблагодарил, а добряк пошел далее, и остался у него в запасе всего 1/4 хлебца да 1 крейцер. С этим запасом зашел он в гостиницу, съел свой кусок хлеба, а на крейцер спросил себе пиво. Затем пошел дальше путем дорогою, а навстречу ему вышел опять святой Петр в образе отставного же солдата и заговорил с ним. «Здорово, товарищ! А что, не найдется ли у тебя куска хлеба в запасе, да хоть крейцера на выпивку?» «Где мне это взять?» — отвечал весельчак. «Выпущен я вчистую, и за службу получил только казенный хлебец да 4 крейцера. На пути своем повстречал я 3 нищих, и каждому дал по 1/4 хлебца да по крейцеру. Последнюю же 1/4 я съел сам, зайдя в гостиницу, да на последний крейцер выпил. Теперь, брат, у меня пусто, и если у тебя тоже ничего нет, то мы вместе можем отправиться просить милостыню». «Нет», — сказал святой Петр, — «это пока еще не нужно. Я кое-что смыслю в лечении болезней и сумею этим делом заработать, сколько мне нужно». «Ну, а я в этом ничего не смыслю», — сказал весельчак. «Значит, мне и придется одному идти нищенствовать». «Пойдем со мною», — сказал святой Петр, — «коли я что-нибудь заработаю, так поделюсь с тобою». «Что ж, мне это на руку», — сказал весельчак. Так и продолжали они путь вместе. Вот и пришли они к одному крестьянскому дому и услышали в нем вой и плач. Зашли туда и видят, что хозяин дома лежит при смерти, и смерть у него за плечами, а жена его по нем воет и голосом плачет. «Полно выйти плакать», — сказал святой Петр, — «я вылечу вашего мужа». И с этими словами вынул из кармана какую-то мазь и исцелил больного мгновенно, так что он мог встать и совсем выздоровел. Муж и жена очень этому обрадовались и спросили: «Чем можем мы вас наградить? Что можем вам дать?» Однако же святой Петр не захотел ничего брать, и чем более они его упрашивали, тем более он отказывался. «А весельчак, ты и подтолкни его в бок, говорит, бери же что-нибудь, ведь нам же нужно». Наконец хозяйка вынесла ягненочка и сказала святому Петру, что он должен его взять. Но тот все отказывался, а весельчак-то опять его в бок: «Да бери же, дурень, ведь нам нужно». Тогда святой Петр сказал наконец: «Ну ладно, ягненочка я возьму, но сам не понесу. Хочешь, брат, так сам и неси». «Отчего ж не понести?» — отвечал весельчак и вскинул ягненка на плечо. Вот и пришли они в лес. Ягненок порядком оттянул плечо весельчаку, который при том же был и голоден, а потому сказал своему спутнику: «Глянь-ка, местечко здесь недурно, здесь могли бы мы, ягненочка, сварить и съесть». «Пожалуй», — отвечал святой Петр, — «но только варить я не мастер, вари-ка ли хочешь. Вот тебе и котел, а я тем временем похожу, пока ягненок сварится». «Но только ты не принимайся за еду прежде моего возвращения, я уж приду вовремя». «Ступай, ступай», — сказал весельчак. «Я готовить умею и уж справлюсь с делом». Святой Петр ушел, а весельчак зарезал ягненка, положил мясо в котел и стал варить. Вот ягненок-то уж и сварился, а спутника все нет. Тогда весельчак вынул ягненка из котла, взрезал его и нашел внутри него сердце. «Это, верно, самый лакомый кусочек в нем», — сказал он, — «и сначала только отведал немного, а затем и все целиком съел». Наконец и святой Петр вернулся и сказал: «Ты хоть всего ягненка можешь съесть, а мне дай только одно сердце». Весельчак взял и нож, и вилку в руки, и давай преусердно искать среди кусков ягнятины, и сделал вид, что не может никак отыскать сердце. Наконец процедил сквозь зубы: «Да его тут вовсе и нет». «Что же это значит?» — спросил святой Петр. «Прав не знаю», — сказал весельчак. «А, впрочем, что же мы оба за дураки? Ищем сердце ягненка, а ни одному из нас и в голову не приходит, что у ягненка сердца нет». «Но это что-то новое. У каждого животного есть сердце. Почему бы могло не быть его у ягненка?» «Нет-нет, за правду, брат, ты только сообрази, так сейчас поймешь, что у него в самом деле сердца не имеется». «Ну, пусть будет так», — сказал святой Петр. «Коли сердца нет, так мне и ягненок не нужен. Можешь его есть один. Чего не съем, то захвачу с собой в ранец на дорогу», — сказал весельчак. Съел пол ягненка и сунул остальное в свой ранец. Пошли они далее, и по воле святого Петра широкая река перерезала им дорогу, а им надо было через нее непременно перейти. Вот святой Петр и сказал: «Ступай ты вперед». «Нет», — отвечал весельчак, — «лучше ты вперед ступай, а сам подумал. Если окажется глубоко, так я лучше на берегу останусь». Пошел святой Петр в воду, и вода достигала ему только по колено. Задумал и весельчак переходить, а вода-то прибыла и была ему по горло. И стал он кричать: «Брат, помоги!» А святой Петр сказал: «Признайся мне, что съел сердце ягненка». «Нет», — отвечал тот, — «не ел я его». А вода-то все прибывала и достигла уж до самых уст солдата. «Помоги мне, брат!» — крикнул он. «А признаешься ли ты мне, что съел сердце ягненка?» «Нет», — отвечал солдат, — «не ел я его». Не хотелось святому Петру, чтобы весельчак потонул. Он спустил воду и помог ему через нее перебраться. Пошли они далее и пришли в такое царство, где королевна была при смерти. Услышали об этом наши путники, и солдат сказал: «А что, брат, ведь это для нас поживо. Если мы ее вылечим, так, пожалуй, на весь век обеспечимся». И показалось ему, что его спутник недостаточно проворно ворочается. И он давай его поторапливать: «Да ну же, голубчик, поворачивайся, а то, пожалуй, еще опоздаем». А святой Петр нарочно замедлял и замедлял шаг, как не торопил его товарищ, пока, наконец, они не прознали, что королевна скончалась. «Вот тебе и на», — сказал с досадою солдат, — «а все от того, что ты так плелся нога за ногу». «Помолчи лучше», — отвечал ему святой Петр. «Я ведь не только больных лечить умею, я и мертвых могу вновь призывать к жизни». «Да? Вот если ты это умеешь делать, так оно мне на руку», — сказал весельчак. «Только уж ты меньше половины королевства за оживление не бери». Затем они направились к королевскому замку, где все были погружены в великую печаль. Там и сказал королю святой Петр, что он берется оживить королевну. Повели его к умершей королевне, и он сказал: «Принесите мне полнешенек котел воды». И когда котел был принесен, он приказал всем выйти из комнаты, оставив при себе только одного весельчака. Затем он изрезал на куски все тело усопшей, побросал куски в котел, развел под ним огонь и стал их варить. И когда все мясо от костей отстало, он добыл из котла тонкие белые косточки, положил их на стол и собрал в обычном естественном порядке. Затем он встал перед столом и трижды произнес: «Усопшая, восстань!» И при третьем возглашении этих слов королевна поднялась живая, здоровая и прекрасная, как и прежде. Король, конечно, несказанно обрадовался и сказал святому Петру: «Требуй от меня награды, и если бы ты даже пожелал половину моего королевства, охотно отдал бы тебе». Но святой Петр отвечал: «Я не желаю никакой награды». «Який дурень!» — подумал про себя солдат. Толкнул товарища в бок и шепнул ему: «Да полно же тебе дурить! Коли тебе ничего не нужно, так я-то не прочь бы получить хоть что-нибудь». Святой Петр ничего не пожелал. Однако же король заметил, что его товарищ не так бескорыстен, и приказал своему казначею набить ранец солдата червонцами. Пошли они далее, и когда дошли до леса, святой Петр сказал весельчаку: «Ну, теперь давай делить золото». «Хорошо», — отвечал тот, — «давай делить». Разделил святой Петр золото и разделил на три части. «Что это он за затею опять затеял?» — подумал солдат. «Нас всего двое, а он на три доли делит». Разделив золото, святой Петр сказал: «Я разделил на три доли, очень верно. Одна доля мне, одна тебе, а одна тому, кто сердце ягненка съел». «О, а это я же его и съел!» — поспешил ответить весельчак и поскорее прибрал золото к рукам. «Я съел, уж ты поверь мне, может ли это быть?» — продолжал святой Петр. «Ведь ты же сам утверждал, что у ягненка вовсе сердца нет». «Братец мой, мыслимое ли это дело? И у ягненка сердце есть, как у всякого животного. Почему бы у него сердцу не быть?» «Ну ладно же», — сказал святой Петр, — «возьми себе все золото, но я уж не хочу долее быть твоим спутником. Я пойду один своею дорогою». «Как знаешь, голубчик», — сказал солдат, — «на то мы прощай». И пошел святой Петр другой дорогою, а весельчак про себя подумал: «Оно и лучше, что он от меня отстал, а то он какой-то мудреный, чудодей, что ли». Кстати же, и денег у него теперь было довольно, но он не умел с ними обращаться. Разбрасывал их, раздаривал, и по прошествии некоторого времени опять остался ни с чем. Вот и пришел он в одну страну, где, по слухам, королевна только что скончалась. «Вот оно что», — подумал он, — «ведь тут отличное дело может выгореть. Я ее оживлю и уж, конечно, заставлю себе за это заплатить надлежащим образом». Пошел к королю и предложил ему оживить усопшую. А до короля уже дошли такие слухи, что вот ходит по белу свету какой-то отставной солдат и оживляет усопших. Он и подумал, что весельчак и есть тот самый солдат. Однако же, так как он не имел к нему доверия, то сначала посоветовался со своими советниками, и те сказали ему: «А чего же не попробовать, ведь дочь-то твоя все равно уж скончалась». Весельчак велел воды в котле принести, потом всех выслал из комнаты, разрезал тело усопшей на части, покидал их в котел, развел под ним огонь. Все точно так же, как это его спутник делал. Стала вода в котле закипать и мясо от костей отставать. Тогда выбрал он из котла кости и разложил их на столе. Однако же он не знал, в каком порядке следует их составить, и все сложил шиворот на выворот. Потом стал перед столом и сказал: «Усопшая, восстань!» И трижды повторил, а кости не двигались. Он еще трижды повторил те же слова, и тоже безрезультатно. «Да ну же, вставай, поднимайся, сударыня!» — крикнул он наконец. «Не то худо будет!» Чуть только он это произнес, как святой Петр, по-прежнему в образе отставного солдата, явился к нему, проникнув в комнату через окно, и сказал: «Ах ты, безбожный человек! Как осмеливаешься ты приниматься за это дело, не разумея даже того, что усопшая не может восстать из мертвых, когда ты так перепутал все ее кости? Голубчик, да я сделал, как умел», — взмолился солдат. «На этот раз еще я тебя выручу из беды, но предупреждаю тебя, что если ты осмелишься еще раз что-нибудь подобное предпринять, то тебя постигнет великое несчастье. Сверх того, не смей от короля ни требовать, ни принимать никакой, даже самой ничтожной награды. Затем святой Петр сложил кости королевны в настоящий порядок, произнес трижды «Усопшая, восстань!» И королевна поднялась, здоровая и прекрасная, как и прежде. А святой Петр как пришел, так и удалился через окно. И весельчак, довольный-предовольный тем, что все так хорошо у него с рук сошло, горевал только о том, что ему нельзя было получить никакой награды. «Желал бы я знать, что у него такое в голове сидит», — подумал солдат. «Ведь то, что он одной рукой дает, то другую отнимает, а в этом просто смысла нет». Стал король весельчаку предлагать, что он желает, но тот ничего не смел взять открыто. Однако же разными намеками и хитростью довел до того, что король приказал наполнить ему ранец золотом. С тем он и ушел. Когда он вышел из замка, у ворот стоял святой Петр и сказал ему: «Видишь, какой ты человек! Ведь я же тебе запретил брать что бы то ни было, а у тебя вон ранец полнехонек золота. Да что ж я буду делать, — возразил солдат, — когда мне его туда насильно напихали? Ну так я же говорю тебе, чтобы ты во второй раз не смел ничего подобного делать, а не то тебе худо будет. Брат, не тревожься. Теперь у меня золота вдоволь, стану ли я еще возиться с обмыванием косточек?» «Да, как же, — сказал святой Петр, — думаешь, надолго тебе золота хватит? Но чтобы ты опять не задумал выступить на запретную дорогу, я наделю твой ранец таким свойством, что чего бы ты ни пожелал, все у тебя тотчас в нем очутится. Прощай, больше уже мы с тобой не увидимся. С Богом, — сказал солдат. А сам подумал я и рад, что ты уходишь. Чудак ты этакий, я за тобой вслед не пойду». В ту пору он и не подумал о чудесной силе, которая дана его ранцу. Пошел весельчак по белу свету и разметал свое золото, как и в первый раз. Наконец остался при четырех крейцерах, и случилось ему идти мимо гостиницы. Он и подумал, надо от денег отделаться, и приказал дать на три крейцера вина и на крейцер хлеба. Когда он, сидя там, допивал свое вино, он вдруг почуял запах жареного гуся. Стал весельчак посматривать и поглядывать, и увидел, что в печной трубе у хозяина поставлено два гуся. Тут только вспомнил он о чудесном свойстве своего ранца и решился испытать его на этих гусях. И вот, выходя из дома и переступая порог, он сказал: «Желаю, чтобы жареные гуси из трубы очутились в моем ранце». Как только он это сказал, вскрыл ранец, заглянул в него, там они и есть. «Вот это ладно, — сказал он, — теперь могу жить без забот». И вышел на лужок и вытащил из ранца жаркое. Ел он, ел в свое удовольствие, и видит, подходят к нему какие-то подмастерии и смотрят на второго непочатого гуся жадными завистливыми глазами. Весельчак подумал: «Мне одного довольно», — подозвал обоих ребят и отдал им второго гуся, сказав: «Ешьте за мое здоровье». Те его поблагодарили, понесли гуся в гостиницу, приказали подать себе полбутылки вина и хлеба, вытащили гуся и принялись за него. Хозяйка пригляделась к ним, да и говорит мужу: «Эти двое едят гуся. Загляни-ка ты в трубу, не из наших ли гусей этот гусь?» Заглянул хозяин в трубу и видит: пусто. «Ах, вы воровская челядь! Вы задумали гусем задаром полакомиться. Сейчас платите, не то попотчую вас березовой кашей». «Какие же мы воры!» — взмолились подмастерье. «Нам этого гуся подарил там на лугу отставной солдат». «Что вы мне зубы заговариваете? Солдат здесь точно был, но честным гостем в двери ушел, и я за ним следил. А вы-то настоящие воры и есть, и вы должны мне за гуся заплатить». Но так как заплатить они не могли, то он взялся за палку и выгнал их из гостиницы. Между тем весельчак шел да шел своей дорогой и пришел к местечку, где около богатого замка стояла дрянная гостиница. Стал он проситься в гостиницу ночевать, но хозяин отказал, сказав: «Нет для тебя места. Гостиница полнешенька знатных гостей». «Дивлюсь я этому», — сказал весельчак. «Почему все останавливаются у вас, а не в этом прекрасном замке?» «Да, чего-нибудь достоит в нем ночь проспать», — сказал хозяин. «Кто там ночевать пытался, тот жив оттуда не возвращался». «Коли и другие пытались», — сказал весельчак, — «так отчего же мне не попытаться?» «Пустое, брось», — сказал хозяин, — «ведь за это шкурой поплатишься». «Ну, не сейчас же шкурой, дайте мне только ключи от замка, да хорошенько поесть и выпить». Дал ему хозяин ключи, дал и еду, и выпивку, и затем весельчак ушел в замок, плотно поужинал, и когда стало клонить его ко сну, растянулся там на полу, потому что кровати не оказалось. Вскоре он и заснул, но среди ночи пробужден был страшным шумом, и когда протер глаза, то увидел в своей комнате 9 отвратительных бесов, которые плясали около него хороводом. «Ну что ж», — сказал весельчак, — «пляшите, пожалуй, сколько хотите, но только чтобы ни один не смел ко мне близко подойти». Но бесы напирали на него все ближе и ближе, почти касались его лица ногами в своей бешеной пляске. «Смирной черти!» — крикнул солдат, но они все по-прежнему лезли к нему. Тут весельчак рассердился, крикнул: «Я вас живо уйму!» Отломил ножку от стула и давай их колотить. Однако же 9 бесов на одного солдата было слишком много. И в то время, когда он бросался на передних, задние таскали его за волосы и трепали безжалостно. «Постойте уже, чертовы дети, я с вами справлюсь!» — крикнул солдат. «Полезайте все 9 ко мне в ранец!» И мигом все очутились в ранце, который он затянул на все пряжки и швырнул в угол. Тогда все вдруг затихло, и весельчак улегся по-прежнему и проспал до бела дня. Тут пришел хозяин гостиницы с владельцем замка и захотели взглянуть, что с ним сталось. Когда они увидели его живым и здоровым, они удивились и спросили: «Разве вам духи здешние никакого вреда не причинили?» «Пытались было», — отвечал солдат, — «но я их всех забил в свой ранец. Вы можете преспокойно вновь поселиться в вашем замке. Ни один не придет более вас тревожить». Владелец замка поблагодарил его, щедро одарил и оставлял его у себя на службе, обещая обеспечить на всю жизнь. «Нет», — сказал солдат, — «я привык бродить по белу свету и пойду далее». И точно ушел. Пришел в кузницу и, положив ранец на наковальню, попросил кузнеца и его помощника приударить по ранцу молотами. Те принялись бить по ранцу своими огромными молотами да с такой силою, что бесы подняли жалобный вой. Когда он после этого ранец вскрыл, то оказалось, что из 9 бесов 8 уже околели, а 9-й, которому удалось забраться в складку ранца и остаться в живых, выскользнул из ранца и тотчас ускользнул в преисподнюю. И после этого еще много лет кряду скитался весельчак по белу свету. И кто бы знал, тот бы много о нем рассказал.